воспитывая Бэби. Затем, в 1937 году, была картина «Воспитывая Бэби». Режиссер Говард Хоукс. Снимались Кэри Грант, Чарли Раглис, Мэй Робсон и Леопард. На сей раз сценарий был добротным. Кэри Грант по-настоящему блистал. Я тоже очень хорошо сыграла. А Леопард был просто великолепен. Кэри наотрез отказывался работать с Леопардом. Даже и не думал этого делать. Однажды, чтобы проучить его, мы выпустили голодного леопарда на крыше его костюмерной. Кэри выскочил оттуда молнией. Грант был такой смешной на этой картине. Он потолстел, и в этом состоянии его кипучая энергия проявилась во всем блеске. Мы смеялись с утра до вечера. Хоукс тоже был забавный. Как правило, он опаздывал на работу. Кэри и я приходили всегда рано. Каждый в меру своего воображения внес свой вклад в тот сценарий. Должна добавить, что у меня не хватало ума быть осторожной, поэтому во многих сценах я снималась с леопардом, который кружил возле меня. Ольга Челесте, укротительница, была вооружена большим хлыстом. Мы находились внутри клетки. Ольга, я и леопард. Больше никого. Клетка была устроена только для нас. Камеру и микрофон просовывали внутрь между прутьями клетки. Я была в ночнушке до пят и ходила кругом, и как дурочка разговаривала по телефону на длинном шнуре. Леопард тыкался мне мордой в бедро, опрысканное духами. Я шлепала его по загривку. Сцена удалась вполне сносно. Потом я переоделась в короткое до колен платье. Оборки по низу юбки прикрывали металлические пластины. Это придавало моему наряду особый шик. Но весьма весомое это «но» — один резкий поворот, и леопард стремительно прыгнул, нацеливаясь на мою спину. Ольга едва достала его хлыстом прямо по голове. Наступил конец моей вольности в обращении с леопардом. Мы жутко сорвали график. Это была моя последняя картина на РКО. Как ни странно, эта картина не слишком удачно прошла в первом прокате. Теперь же считается большим хитом. Но мне думается, что причина была в моем участии, в той отраве, какой я была для хозяев кинотеатров.